Книга Искупления. Приглашаем вас к нашему изучению Торы. Сегодня мы начинаем новую серию изучения из второй книги Моисея, которая называется «Исход». Эта книга первоначально называлась «Книгой выхода из Египта». Позже она стала известной как «Книга Исход выхода». Книга «Исход» является продолжением книги «Бытие». Для того, чтобы понять состояние иудейского народа в начале книги «Исход», нам нужно вернуться 400 лет назад перед рождением Моисея. Давайте теперь сделаем обзор повествования, которое является важной частью иудейской истории. Около 19 столетия до Рождества Христова в семье Иакова родился младенец по имени Иосиф. Иосиф имел 11 братьев. Иосиф был сильно любим Иаковом, но он был ненавидим своими братьями. В книге «Бытие», 37 главе, с 3 по 4 стих нам сказано, что Иаков любил Иосифа больше всех своих сыновей. Иосиф получил от своего отца разноцветную одежду. Это, казалось, указывало на некоторый фаворитизм. Пришло время, что когда Иосиф был со своими братьями на поле, они решили избавиться от него. Братья не убили Иосифа, но продали его в рабство группе купцов и сообщили своему отцу, что он был убит хищным зверем. Иосиф был отведен в Египет и был продан царедворцу фараона египетского. Долгое время Иосиф был неправильно понимаем, и с ним дурно обходились, но Господу было угодно возвести его на положение высокой почести в Египте. Иосиф стал премьер-министром Египта и управителем над всею страною, вторым после фараона на протяжении многих лет. Иосиф предупредил фараона о грядущем голоде на земле. Была учреждена программа для сбора зерна во время 7 лет изобилия для обеспечения продовольствия на 7 дней голода. Во время годов голода приходили люди из других народов в Египет покупать зерно у Иосифа. Во время этого голода Иаков, отец Иосифа, послал своих сыновей в Египет купить зерна. В конце концов, Иосиф и его братья соединились, и Иаков перевез всю свою семью, 70 человек, в египетскую страну. Эта иудейская семья поселилась в земле Хесем. Бог благословил иудеев хорошими урожаями и плодовитыми стадами. Итак, в книге «Исход», 1 главе 7 стихе нам сказано: «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнились ими вся земля». 9 стих говорит нам, что они стали многочисленнее египтян. Мы не можем точно установить дату исхода, но, вероятно, это было в 1445 или 1440 году до Рождества Христова во время управления Аменхотепа II. Приблизительно 350 лет после смерти Иосифа на престоле сел новый царь. Этот новый управитель ничего не знал о времени Иосифа и его служении египетскому народу. Этот фараон видел благословение иудеев и сомневался в их верности в случае войны. Египтяне не любили иудеев и ненавидели их занятия как скотоводов. Таким образом, было решено предпринять шаги, чтобы ограничить деятельность иудеев и сократить их население. Для этой цели им было предписано изнурительные работы, производить кирпичи для постройки городов для запасов. Иудеи продолжали преуспевать, и поэтому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою. Для контроля размножения населения фараон повелел повиновальным бабкам умерщвлять всех младенцев мужеского пола, рожденных еврейскими женщинами. В отчаянии фараон повелел бросать в реку Нил каждого еврейского младенца мужеского пола. Теперь я хочу обратить ваше внимание на обетование и пророчество, которое Господь дал Аврааму. Это записано в книге Бытие, 15 главе, с 13 по 14 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом». Итак, Господь предсказал 400 лет порабощения, но Он обещал избавление. В книге Бытие, 17 главе, нам сказано, что Аврааму было дано новое имя Авраам, что означает «отец множества народа». И Господь сказал Аврааму, «И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». К этому обетованию Бог прибавил обещание ханаанской земле во владение вечное и сказал: «И буду им Богом». Мы должны иметь эти обетования завета в виду, когда мы будем рассматривать переживания израильского народа в Египте. Теперь они в египетской земле. Они рабы в стране, которая не принадлежит им. Они в горком порабощении. Каждый младенец мужеского пола осужден на смерть. В книге «Исход» во 2 главе 23 стихе нам сказано, что «стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу». Обратите внимание на следующие слова. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом». Бог вспомнил. Он Бог завета. Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову. Он Бог, который исполнит все, что Он обещал. Бог вспомнил свои обещания. Он не может никогда забыть. И Бог Израиля тот же самый Бог сегодня. Он помнит свой народ. Он помнит свои обещания. Он слышит и приходит помочь. Народ вопил Господу с горького рабства. Наша крайность является Божьей возможностью. В горечи мы вопием Богу. Он слышит и готов совершить больше, чем мы просим. Несмотря на то, какие могут быть наши обстоятельства, Бог Авраама является Богом, который помнит. В нашем следующем изучении мы увидим, как Бог начнет свою программу избавления и проявит свою могущую силу ради всех, кто уповает на Него. Я желаю поощрить вас снова и снова прочитать первых две главы книги «Исход». Здесь мы находим некоторые уроки, которые приходят из переживания горького рабства. Египтяне представлены языческими неверующими, которые ненавидят евреев. Действительный корень человеческой ненависти к евреям представлен в тексте Нового Завета, послание к римлянам, 8 главе, 7 стихе. Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Через Израиля Бог обещал семя жены, которое придет и сокрушить главу сатаны. Это объявление духовной войны также выделило сынов Авраама на преследование. Иудейский народ, пророки Израиля, были средством, чтобы дать нам священное писание. Сатана ненавидит Библию. Из израильского народа через избранную Деву Марии родился Мессия по имени Иисус. Его ненавидит дьявол. Его ненавидят злые люди. Усиленное преследование евреев в Египте в результате произвело великое размножение народа, и, однако, величайшее преследование. Но познаем и будем помнить, что путь праведников окроплен кровью мучеников. Эти наши праотцы, которые страдали за их веру, делают нас сильными в вере. Бог продемонстрировал свою всемогущую силу фараону. В книге «Исход» Бог сказал египетскому фараону: «Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Бог проявляет свою могущую силу ради евреев. Он обнажает свою могущую руку. Живой Бог стоит со своим народом сегодня, ибо Он слышит молитвы. Он знает наши скорби и страдания, Он сострадает и помнит свой завет. В каждом веке и на каждом месте Бог помнит, и Бог избавляет. В Его могущих действиях все люди земли могут познать, что Он Бог и нет иного. Аминь.